Глава вторая. «Какой из тебя директор?» Ярослав. Когда я очнулся, то ничего не чувствовал. Ничего, кроме боли, тошноты и беспомощности. Я много спал и редко был в сознании. Каждый раз, продираясь через ад пробуждения, я разлеплял глаза, мечтая увидеть Машу. Мое желание сбылось лишь однажды. В ушах шумело. Я ощущал себя пьяным в дрова, но попытался зацепиться за реальность. Маша плакала и что-то стала мне рассказывать. Я с трудом улавливал звуки, слова, почти не понимал, чего жена от меня хочет. Когда она вложила мне в ладонь ручку, я подписал. На этом силы кончились, и я отрубился. Может, на час. А может, на год. В детстве бабушка смотрела «Санта-Барбару», где пару лет в коме валялся Сиси Кэпфл. Я всегда над ним угорал. Зря, карма настигла. Пожалуй, калифорнийскому коматознику повезло больше. Он хотя бы не просыпался и не мучился, как я. Я продолжал ждать Машу, как свет в конце тоннеля. Однако намного чаще около моей кровати крутилась какая-то девчонка. «Ты кто?» — спросил я ее однажды, чувствуя чуть больше сил. Девушка положила мне ладонь на лоб, погладила и ласково сказала. «Тш, Ярослав, вам пока лучше тихонько полежать. Не тратьте силы». Ее голос казался немного знакомым. При этом ее лицо я точно никогда не видел раньше, иначе бы запомнил. Она была очень симпатичная. Курносый нос и прямые светлые волосы, а глаза лучистые, ясные. «Все будет хорошо», — пообещала девушка и погладила меня по волосам. Я вроде вспомнил, где ее видел, но сразу снова позабыл и отключился. Когда я немного окреп, то именно она стояла за спиной моего лечащего врача. Выслушав неутешительную правду о моем состоянии, я спросил. «Моя жена знает?» Доктор кратко кивнул. Девушка за его спиной кусала губы. До меня вроде доходили его слова. Хирург вещал о важном, но я его не слушал. У меня в голове не укладывалось, почему я здесь столько времени один. Ни жены, ни дочери за столько дней я не увидел. Ладно, таскать Тоню в больницу к парализованному отцу — так себе идея. Но почему Маша меня не навещала? Врач закончил свою речь и без лишних сантиментов вышел. Со мной осталась та юная сестричка. Она присела на стул у кровати и долго молчала. Ее плечики дрожали. Она смотрела вниз на свои сцепленные в замок руки. Только когда что-то горячее капнуло на мою руку, я понял, что она плачет. «Простите меня, Ярослав», — всхлипнула девушка. «Это я виновата». «Боюсь, у вас не хватило бы сил раздолбать мою спину тяжеленным ящиком. Кажется, это был мужчина. Вы спасли меня». Она взяла себя в руки и прекратила всхлипывать, но продолжала вытирать глаза. «Это меня пнул тот придурок. Вы меня спасли, а потом...» Девушка замолчала. Она прерывисто выдохнула и снова извинилась. «Мне очень жаль, Ярослав. Простите, пожалуйста». Ее слова должны были меня тронуть, но я не чувствовал ни черта. Не злился, не хотел ее успокаивать, не винил ни в чем. «Я думал, вы медсестра. Вы здесь работаете?» — спросил я. «Ну да, вроде того», — проговорила она. «Можете оказать мне услугу?» «Да, конечно, все, что смогу, сделаю». «Попробуйте связаться с моей женой. Я хочу ее увидеть». Она встала со стула. Я заметил, как девушка сжала руки. Думала, она мне откажет. Все остальные представители больницы уверяли меня, что Маша скоро придет. Вот-вот. Или к вечеру, или завтра. Каждый день кормили этими байками. Если девчонка чувствует себя виноватой, может, от нее будет толк. «Я постараюсь», — сказала девушка. Мне показалось, что в ее голосе и взгляде мелькнуло осуждение. Я стал объяснять. «Мне сестра обещала, но так и не позвонила. Такое ощущение, что Маша не знает о моем состоянии. Я понимаю, у вас отличная больница, много народу. Наверное, моя сестра забыла, я все понимаю». От долгой речи у меня закружилась голова, а горло пересохло. Я перевел дыхание, так и не закончив предложение. Девушка сразу поняла мое состояние. Она подала мне воды. «Вы берегите силы, Ярослав. Я все поняла. Обязательно помогу вам». Она попыталась улыбнуться, но ее губы лишь на мгновение дрогнули. Она еще раз погладила меня по голове, проговорила: «Отдыхайте, пожалуйста». И вышла из палаты. Я прикрыл глаза и попытался заснуть. Но именно сейчас сознание меня не покидало. Я просто лежал и смаковал каждое слово приговора доктора. В конце концов я заснул, а когда проснулся, то узнал о посетителе. Меня сразу кольнуло счастьем в самое сердце. Так и знал, что моя сиделка просто забыла или забила на звонок жене. Я так соскучился по Маше. Заёрзав, я чуть приподнялся, чтобы встретить ее бодрым и хотя бы сидячим. Однако, вопреки моим ожиданиям, в палату вошла не Маша. «Здорово, Яр!» — проговорил Володя, едва открыл дверь. Мой друг и партнер поздоровался слишком громко и слишком весело. Я был рад его видеть, хотя не так, как Машу. «На, привет!» — буркнул я. Брови сами собой сошлись на переносице, аж голова заболела от напряжения, но расслабиться я не мог. Володька прошел к моей кровати и протянул руку. Я пожал его ладонь, но говорить не спешил. «Выглядишь отлично, Ярик!» — выдал друг еще одну бредовую новость. Я фыркнул и решил прокомментировать. «Чего уж там отличного? Хреново выгляжу». «Не, похудел! Тебе идет!» «Заткнись, Володь!» — не выдержал я. «Лучше скажи, откуда ты тут взялся? Тебя Маша прислала?» Он сразу опустил глаза, словно рассматривал что-то на полу. Я понял, что угадал. «Она в порядке? Или мелкая опять болеет? Ради бога, не молчи, я тут с ума схожу. У меня даже телефона нет». Володя подвинул стул и сел напротив, поставив на пол портфель, который я сразу не заметил. При этом он опять избегал смотреть мне в глаза или хотя бы прямо. Теперь пялился куда-то в сторону окна. «Про работу не хочешь спросить? Фирма тебя не волнует», — произнес он, продолжая игнорировать мои вопросы о семье. «Обязательно, сразу после того, как ты мне скажешь о девочках». Володя еще раз театрально вздохнул. «Ты не помнишь, как подписывал доверенность?» — спросил он. «Маша приходила к тебе, когда ты очнулся». Я пытался вспомнить, но без особого успеха. «Значит, она приходила?» Продолжал я цепляться за важное. «Да, приходила. Мы ведь должны были подписать договор. Ты помнишь?» Я вспылил и повысил голос. «Чтоб тебя черти драли, Смирнов! Да плевал я на договор! Меня чуть не убил какой-то дебил! Я хотел бы видеть жену вместо тебя. Прекрати пытаться заставить меня работать. Я хочу знать, где Маша!» «Я пытаюсь рассказать, Яр, успокойся. Не ори». Если бы я мог встать, то уже бы тряс Владимира за грудки. Но он это знал и как будто даже пользовался. Успокоиться не получилось. Все, что я смог, — это сжать кулаки и признать собственное бессилие. Володя сейчас единственная связь с реальностью. Если он уйдет, мне конец. «Говори», — процедил я сквозь зубы. Смирнов опять не спешил говорить, чем бесил меня адски. Он достал из портфеля стопку бумаг, бросил их на тумбу у кровати. «Когда ты очнулся, Маша приходила. Она попросила оформить доверенность, и я заключил договор со стройгрупп. Помнишь, мы должны были выйти на подписание накануне твоего инцидента?» «Да, помню». «Хорошо, что подписал все», — проговорил я без энтузиазма. «Дела фирмы, конечно, важны, но не до такой же степени». Володя кивнул сам себе. «Это договор», — уточнил я, кивнув на документы. «Зачем ты его принес?» Володя отрицательно покачал головой и продолжил гнать туман. «Это другие бумаги, Ярик. Когда Маша пришла к тебе, она поговорила с врачом. Мы давно уже знаем, что у тебя все плохо». «Мы?» — переспросил я. Звучало, в принципе, нейтрально, но мне показалось, что Володя говорит не просто во множественном числе. Как будто он и моя Маша — это нечто большее теперь. «Я Машу поддержал, конечно. Ты не должен ее винить». До меня начало медленно доходить, но я все еще не мог поверить. Сложно поверить в предательство. Поэтому я продолжал питать иллюзии и допрашивать своего партнера. За что я должен винить Машу, Володя? Он опять стал рассматривать пол, потолок, окно. Заерзал, как будто у него были полные штаны гвоздей. «Слушай, отпусти ее, не мучай», — быстро проговорил Смирнов. Я еще не переварил Машину вину, просьбу отпустить, а Володя уже набросил новый стакан поноса на вентилятор. «Я вообще пришел о фирме поговорить. Мне нужно твое согласие, желательно побыстрее. Иначе даже с доверенностью у нас куча проблем возникает. Нужно вывести тебя из учредителей, это самый лучший вариант». «Чего?» — да я снова орал. А кто бы шептал после такого невероятно борзого предложения? «Слушай, друг мой», — выпалил я чуть тише, но все равно не без наезда. «Меня по хребту огрели, а не по голове. Я не сошел с ума, чтобы взять и отдать тебе свою фирму». «Это не только твоя фирма, Ярослав, мы партнеры», — напомнил Владимир. 50 на 50, забыл?» «Отлично помню. И как пришел к тебе 3 года назад безработному разведенному неудачнику, это моя компания, Володя, что ты будешь с ней делать?» Пока я говорил, он краснел, бледнел, озеленел. Я ни капли не утрировал. Да, Володька тогда круто поднял нашу очень начинающую фирму через рекламу. От него пришло немало заказчиков. Но моих клиентов было больше. Я ведь тогда предлагал ему 30%, но этот черт развел напополам. И меня это не беспокоило до сегодняшнего дня. По лицу моего бывшего уже друга гуляли самые разные эмоции. Он точно злился. Кажется, ему было стыдно и немного страшно. Володя взял себя в руки и в лучших традициях сложных переговоров вывалил на меня козырные факты. «Мне неприятно напоминать, Ярик, но ты инвалид теперь. Я не хотел называть вещи своими именами, но кто тебе скажет, если не друг?» Я фыркнул. Забавно, но Володька реально первый, кто употребил официальное определение моего состояния. Ни врач, ни медсестры меня так не называли, хотя на их тактичность я вообще не надеялся. Продолжая смотреть на Смирнова из-под бровей, я с трудом, но принимал от него горькую правду. «Теоретически ты все еще можешь претендовать на роль альфы в компании. Ты мужик умный. Я с этим не спорю, Яр». Он приложил руку к груди и продолжал вещать от всего своего черного сердца. «Но имидж — это все в нашей стране. Инвалидов в бизнесе не бывает. Представь, как мы будем выглядеть на переговорах. Если подобрать автозагар нужного тона, то можно косплеить фильм 1+1». Не мог не пошутить я. Володя нервно хмыкнул. «Меня радует твой искрометный сарказм, но за ним нет ничего, кроме личного мужества». Я закатил глаза. Торжественный тон бесил сильнее отстраненных рассуждений о моем состоянии. «Нас не будут воспринимать всерьез. Я вообще не могу представить, как искать заказы». «Попробуй использовать мозги», — огрызнулся я. Володя вздохнул и слишком участливо сообщил. «Я же не пытаюсь ограбить тебя, Ярик. Я хочу помочь». «Чушь собачья», — выплюнул я. «Ты сейчас на эмоциях. Возьми паузу, подумай. Я предлагаю тебе хорошую выплату за добровольный выход». Он указал на бумаги, что положил на тумбу. «Здесь все цифры и условия. Ознакомься по возможности». Я хотел послать его в задницу, но Володя знал волшебное слово. «Не насчет Маши», — проговорил он. «Ты в состоянии с ней увидеться сейчас?» Я тотчас передумал ругаться с ним. «Маша здесь? Она пришла?» Смирнов кивнул. «Она очень переживает, поэтому я пошел первым с тобой пообщаться, так сказать, разведка боем». Он рассмеялся над своей шуткой. «Я позову ее, если пообещаешь». «Да пошел ты со своими обещаниями!» — затараторил я взволнованно. «Позови ее немедленно!» Володя неодобрительно покачал головой, но спорить со мной не стал, лишь попросил. «Будь с ней помягче!» Маша вошла через минуту. Она села на стул, что нагрел ей Вова. Я не сводил глаз с жены. Обычно Маша носила волосы распущенными, но сегодня они были собраны в пучок. Вряд ли этого требовали правила посещения больницы. Она была бледная, как смерть, и тоже не смотрела на меня, как и Володя. «Отлично выглядишь», — пискнула она, копируя Смирнова, а сама так и не взглянула на меня ни разу. Маша таращилась на свои крепко сцепленные в замок руки. «Не могу сказать тебе того же, Маш», — проговорил я, стараясь говорить спокойно. А в душе все клокотало. «Я плохо сплю», — призналась жена. «Волнуешься за меня?» Она промолчала. «Или все мозги сломала вместе с Вовкой, чтобы оставить меня без штанов?» Я все-таки рявкнул на нее и даже попытался приподняться. Хотелось вообще вскочить, но мои дубовые ноги не ожили от ярости и обиды. Маша вздрогнула и, наконец, подняла на меня красные заплаканные глаза. «Мне так жаль, Ярик, так жаль», — заплакала она. Я всегда терялся от женских слез, не мог никогда на Машку злиться, когда она реветь начинала. Вот и сейчас сразу стало стыдно. Непонятно, почему она стала. Я прикусил язык и ждал, пока она успокоится. Маша недолго плакала. Она достала платочек, высморкалась, вытерла глаза и повторила. «Мне жаль, Ярик, но ты должен понять». Она судорожно выдохнула и не соизволила растолковать нечто конкретное, что я должен понять. Пришлось догадываться. «Что я должен понять, Маша? Как можно понять предательство друга?» «Это не предательство», — возмутилась Маша. «Это именно оно, и ты ему помогла», — Маша шмыгнула носом и деловито сообщила мне. «Ты не имеешь права думать только о себе, Ярослав. Фирма принадлежит и Володе также. А также мне и твоей дочери». Я запутался. «С Володей мне все понятно, но ты с Тони тут при чем?» «По закону», — добавила Маша. И я, наконец, прозрел. До меня дошло, зачем Смирнов и моя жена сегодня явились. «Раздел имущества. Ты хочешь развестись?» «Да», — просто ответила Маша. Мне было достаточно ее лаконичного ответа. Я бы переваривал его несколько суток. Но жена решила сэкономить то ли свое время, то ли мои нервы. Ее прорвало, и она выдала все, что было у нее на сердце. «Ярик, ты сам виноват. Зачем полез спасать эту глупую медичку? Зачем тебе вечно надо плащ героя померить? Люди тихо живут и не кашляют, а у тебя дочь и жена и... Да чего там?» Маша махнула рукой. Я уж подумал, она выдохлась на этом, но нет. Жена перевела дыхание и продолжила. «Я знаю, как все это выглядит, но мне плевать на осуждение и чужое мнение. Мне 30 лет, а не 300. Я жить хочу и дочери своей желаю счастливой, спокойной жизни. С тобой мы точно не будем счастливы». «Ага», — буркнул я. «С этим спорить глупо, но черт побери, как же больно». Я отвернулся и уставился в стену. А Маша теперь наоборот пыталась заглянуть мне в глаза и подалась вперед. «Тебя никто не предавал, Ярик», — врала она то ли мне, то ли себе. «Тебе фирма теперь без надобности. Вова нам услугу оказал, взяв на себя все обязанности. Он контракт подписал. Этих денег года на 3 хватит, а потом еще будет работа». «Молодец, Володя. Помолюсь за него», — не сдержался я. Маша игнорировала саркастическую реплику и продолжала о своем. Как на исповеди, словно ей кто-то пообещал, что я обязательно отпущу все грехи. «Он действительно молодец. Никто тебя не бросает на произвол судьбы. Вова вывел деньги на твое содержание, это было непросто. И квартиру я тебе отдаю. Согласись, этого достаточно». «Квартиру? Какую? Нашу?» — не понял я. «Нет, зачем тебе наша? Она слишком большая. Студию, которую мы Тони купили, она компактная, лучше подходит для...» Маша запнулась. «Для инвалида», — закончил я за нее. Она закрыла лицо руками, но больше не плакала. Признаюсь, я ее винить не мог. Машка действительно красивая молодая женщина. Выносить из-под меня судно — так себе перспектива на ближайшие полсотни лет вперед. Однако жалость к себе перевесила чашу понимания. Я едко поинтересовался. «Как же в болезни и здравии, любовь моя? Мы давали клятвы?» «Не давали мы таких клятв, Ярик. Та тетка в ЗАГСе что-то болтала о любви и уважении. У меня с этим все в порядке. Я хорошо к тебе отношусь. Это жизнь тебя побила, а не я». Я кивал. Говорить больше не хотелось, видеть Машу тоже. Зато она явно не закончила. «В конце концов, у тебя есть отец, помнишь?» Я нахмурился. «А он тут при чем?» «Вы родственники», — изрекла Маша очевидная. «Я позвонила ему, он завтра приедет. Заберет тебя, будет ухаживать». Увидев мою реакцию, Маша быстренько закрыла тему. «Не спорь, Ярик, тебе точно понадобится помощь. Твоему папе не повредит вспомнить о сыне. Это меньшее, что я могу для тебя сделать». Маша теперь выглядела почти довольной, но у меня в голове не укладывалось ни черта. Что она для меня сделала? Развелась и обчистила? Вызвала отца, с которым я толком и не общался последние лет 10? Офигеть, добродетельная! Как бы мне не помереть от такой тонны добра, что она для меня нагребла. Пока я тихо отбивался от отчаяния, Маша продолжала с энтузиазмом. Я подам на развод сама. Сделай милость, подпиши документы. Не нужно мотать нервы мне и ребенку. Про мои нервы разговор уже не шел. Напешив от такого напора и весьма уже равнодушно, я кивнул. «Вот и умничка!» — похвалила меня Маша, похлопав по руке. «Я знала, что ты не будешь упрямиться. Спасибо, Ярик». Она тряхнула волосами, но тугой пучок не выпустил ни прятки. «Помнишь, как мы шутили, что если ты умрешь, мне лучше выйти замуж за Володю?» Забавно обернулась. Она то ли икнула, то ли хихикнула. Я не нашел в словах когда-то родной женщины ни капли забавного. «Только я еще жив, Маша», — напомнил я мрачно. «Конечно», — очнулась она. «Выздоравливай, Ярик. Удачи тебе». Она потрепала меня по руке и выбежала из палаты. Как и Володя. Не удивлюсь, если он ждал ее за дверью. Я еще долго смотрел в одну точку невидящим взглядом. После приговора доктора я думал, что уже с ней ничего не может быть. Маша с Володей показали, как сильно я ошибался.